Глава 10. Засыпала я все равно тяжело и тревожно. Снова долго прислушивалась к тишине, ловя любой шорох, и в глубине души каждую секунду ожидая услышать шаги генерала Шелтера, приближающегося к моей спальне. Но дом оставался спокоен и тих, и в конце концов я уснула. Утром никто не стал меня будить. Я проснулась сама впервые за последние несколько дней или даже лет. Чувствуя себя по-настоящему отдохнувшей. Открыв глаза, обнаружила, что комната залита светом высоко поднявшегося солнца. Как я и предположила, накануне относительно окон кровать стояла так, что ни один шальной лучик не сумел меня потревожить. Просыпаться так поздно было странно, но еще непривычнее. Я себя чувствовала от того, что меня не ждали никакие дела. Приход чужой армии разорвал привычный круг рутины несколько дней назад. С тех пор моя жизнью распоряжались каждую минуту. А сейчас я вдруг осознала, я не знаю, что делать дальше. Должна ли я спуститься вниз и найти генерала? Или мне следует остаться в комнате и дожидаться, когда меня позовут или ко мне придут? Посидев немного на кровати в нерешительности, я пришла к выводу, что для начала неплохо будет встать и привести себя в порядок. Надевать опостылевшее, чересчур нарядное, непривычно открытое платье не хотелось. Но выбора не было. Со временем придется как-то решить проблему с гардеробом. Пока же пришлось облачиться в единственный имеющийся у меня наряд. Умываясь, я поймала в зеркале собственное отражение и удивленно разглядывала его не меньше минуты. Накануне на изучение себя не нашлось ни сил, ни внимания, а сегодня я, наконец, разглядела, что из-за зеркалья на мир смотрит бледное, болезненное эхо меня прежней. От красоты, наведенной перед показом магистру, не осталось и следа. Но и моей прежней обычной миловидности не стало. Больше всего огорчал взгляд. Он был почти таким же мертвым, как у тех девушек, что мы встретили в доме, где содержалась коллекция. Взгляд человека, который больше не мечтает о чуде. И я разозлилась. Наверное, впервые по-настоящему разозлилась на саму себя. За то, что сдалась без боя, как мой родной город. Нет, я не питала иллюзий насчет того, что могла бы ответить силой на примененную ко мне силу. Но как жить с тем, что со мной случилось и еще случится? Решать было мне. Мне не нравилось, что я заранее начала себя хоронить. Перед зеркалом пришлось провести еще пару весьма неловких минут, пока не получилось заставить себя улыбнуться отражению. По-настоящему улыбнуться. Так, чтобы снова загорелись глаза и вспыхнул румянец на щеках. «Давай, милая, ты сможешь», – прошептала я, не замечая, что уже подхватила только вчера придуманное Шелтером обращение. Щеки в итоге все равно пришлось прищипнуть, но улыбка получилась почти естественной. Немного грустной, но я решила, что пока хватит и этого. Пообещала себе, что буду работать над ней каждое утро. У меня могут отнять свободу. Меня могут насильно лишить чести, но забрать право радоваться жизни, надеяться на лучшее, мечтать о светлом будущем, и я им не дам. Я не позволила этого отцу и Оренграду, не позволю и генералу Шелтеру, и Варнайскому магистрату. С таким настроением и немного грустной улыбкой на губах я и вышла из комнаты, чтобы найти в огромном шикарном доме хоть одну живую душу. Очень уж хотелось есть. Однако в коридорах я так никого и не встретила. Пустой оказался столовая на первом этаже. Я поплутала еще немного, пока не услышала приглушенные голоса и звонкий смех, который, как мне показалось, принадлежал горничной. «А я ему и говорю, господин Нэй, мне иногда кажется, что вам такую же трость в задницу вставили». Эта фраза, сказанная смутно знакомым голосом, стала первой из тех, что я расслышала целиком. В ответ рассмеялись уже двое, а звонкий девичий голосок и каркающий женский. Я бы решила, что второй принадлежит Мэг, если бы не знала наверняка, что-то осталось в Арнае. «Очень сомневаюсь, что вы именно так ему и сказали», — недовольно прокомментировал голос дворецкого. «Скорее всего, он только подумал, и то не очень громко», — тихо добавил еще один мужской голос. «Кажется, это был лакей, прислуживающий нам за ужином». «Я клянусь вам». Поклясться Мэл, а главным рассказчиком оказался возница генерала. Я узнала его по характерной форме. Ни в чем не успел, поскольку я уже вошла в кухню, вызвав своим появлением неожиданный переполох. Мгновенно смолкли смех и голоса, звякнули о блюдце чашки, зашуршали отодвигаемые стулья. Все присутствующие торопливо встали. Все, кроме лакея. Тот остался сидеть, зажав в зубах дурно пахнущую сигарету и продолжив невозмутимо раскладывать пасьянс. «Доброе утро, госпожа Мира!» — первая опомнилась экономка, госпожа Холт. «Доброе утро». Я неловко улыбнулась, смущенная нервной суетой. «Простите, я искала генерала Шелтера». «Он уехал по делам с господином Нейбом», – торопливо сообщил дворецкий Морро, бросив недовольный взгляд на испуганную горничную. «Он велел не будить вас, поэтому мы вас не беспокоили. Я не знаю, что вы уже встали. Мы думали, вы позвоните». «Позвоню?» – нахмурилась я. Даже не знала, что так можно было. Дворецкого удивило мое замешательство, но он все же объяснил, указав на ряд колокольчиков за своей спиной. «В вашей комнате есть специальный шнур, вам достаточно дернуть за него, чтобы Мария пришла помочь вам». Судя по движению рукой в сторону горничной, Марии была именно она. Я лишь улыбнулась шире, пожав плечами и развела руками. «Простите, я не видела этот шнур, но обещаю его найти. В любом случае, помощь мне не нужна, я просто хотела выпить чашку чая и...» Тут я снова смутилась, но все же закончила. «Может быть, найти что-то к чаю?» «О, да, конечно, мы сейчас подадим вам завтрак!» Быстро подключилась экономка Холт, делая знак еще одной женщине, которую я видела впервые, но которая вполне могла бы оказаться родной сестрой Мэг из столичного дома генерала. Вероятно, та была здесь кухаркой. «Вы предпочитаете позавтракать в столовой или вам накрыть на террасе? Уже достаточно тепло». «О, не надо беспокоиться, я вполне могу поесть и тут». Я моментально осеклась, заметив, как изменились их лица. Сразу стало ясно, нет, не могу. «Вот уж не думаю», — подтвердил мою догадку насмешливый комментарий лакея. Моро только сейчас заметил, что тот так и остался сидеть. Судя по тому, как перекосило лицо дворецкого, это было вопиющим нарушением местных правил. «Лен», — почти прошипел он, — «встань немедленно». «Перед кем? Перед этой девкой?» Фыркнул Глен, вынимая сигарету изо рта и стряхивая пепел в стоящую рядом пепельницу. «Не смешите меня». «Глен!» – возмутился Холт, поскольку дворецкий от подобного напрочь потерял дар речи. «Я, впрочем, тоже. И дар речи, и с таким трудом надетую несколько минут назад улыбку». Сердце вновь подпрыгнуло в груди, испуганно забившись и бросив лицо моментально вскипевшую кровь. «Что?» Лениво уточнил лакей, посмотрев сначала на экономку, а потом переведя взгляд на меня. Такой же мерзкий, какой был у того солдата, которого Шелтер застрелил в лесу. «Не говорите, что вы все поверили в сказочку об особой гости из столицы, порученной генерал-магистром. Если она когда и бывала во дворце магистра, то только в качестве постельного развлечения последнего. Где же ваши вещи, госпожа Мира, Почему они так долго едут из столицы? Да она даже вилку с ножом держать в руках не умеет. Зато, вероятно, умеет что-то такое, чем магистр решил поделиться с генералом. Расскажешь нам, что это, а? Или сразу покажешь? Готов послужить тебе объектом для демонстрации?» «Немедленно закрой рот!» — прикрикнул на него Морро и повернулся ко мне с совершенно несчастным видом. «Простите, госпожа Мира, он непременно будет наказан за такое поведение». Я смотрела в бледное ухмыляющееся лицо наглого темноволосого лакея, чувствуя, как меня колотит мелкой дрожью. После слов дворецкого в кухне повисла оглушающая тишина. Кажется, никто не решался даже дышать. Мне и самой не удавалось вдохнуть, настолько я не ожидала сейчас подвоха. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем мне удалось проглотить перекрывший горло ужас, протолкнуть в легкий воздух и заговорить. Но на мое удивление, когда я заговорила, голос почти не дрожал. «Неважно, кто я, Глен, и как именно здесь оказалась. Ваш хозяин велел относиться ко мне с почтением. Думаю, если вы хотите дальше работать в этом доме, вам придется выполнять приказы генерала. Он не любит, когда его подводят». Ухмылка на лице лакея медленно таяла с каждым моим словом, а на последнем замечании он затушил сигарету в пепельнице и нехотя встал. Видимо, я попала в точку. Но это было несложно. И звание Шелтера, и весь его вид буквально кричали о том, что он не терпит непослушания. Впрочем, мне подобное выступление тоже могло выйти боком, если генерал узнает, что я пыталась воспитывать угрозами его прислугу. В конце концов, кто я на самом деле такая? «Я позавтракаю на террасе», — добавила я, переводя взгляд на госпожу Холт. Та молча кивнула. По ее лицу было не понять, как она относится к разыгравшейся сцене. Кажется, искусству бесстрастного выражения лица она училась у самого генерала.